Глава четвертая, в которой разыгрывается представление. Буратино бежал. Он пронесся мимо антикварной лавки, сартории, пошивочного ателье и панатерии, булочной. Он чувствовал жгучую обиду и никак не мог остановиться. Из-под воротника его куртки показался Антон. Он чуть было не сорвался, но ему на помощь пришел Джованни. Он быстро ухватил своего товарища за лапку. «А, помедленнее!» — прокричал Антон и схватился за цилиндр. Буратино ловко перепрыгнул через опрокинутые посреди улицы птичьи клети, тараканов подкинуло вверх, обогнул ящики с капустой, занесло влево, повернул за угол, крутануло вправо и врезался в груженую телегу. Антон влепился в его затылок и застонал. Телега крякнула, с нее свалился кусок черепицы. Он упал на мостовую и разбился вдребезги, перепугав Антона до визга. Буратино осмотрелся и, не увидев никого, чтобы извиниться, припустил по улице дальше. «Это все очень неприятно», — рассуждал Джованни трясущимся голосом. «И особенно про деревянность. Но что мы будем делать дальше? Пустую болтаться по городу?» «Вообще-то есть место, где нас ждут!» — крикнул Буратино, чем еще больше перепугал сеньоров-тараканов. На площади у театра было все еще людно. В пестрой толпе выделялась лишь одна фигура — мальчик в белом костюме. Его лицо было бледным, а глаза грустными. Понуро опустив голову, он протягивал прохожим билеты. Лишь время от времени он поднимал взгляд на сутулого сеньора в потрепанном узком зеленом пальто, в помятой шляпе и с мочалистой козлиной бородкой. Буратино вспомнил, что видел этого мальчика на театральной афише. «Берите, пожалуйста, билеты», — уныло завывал паренек. «Очень хорошее, недорогое представление. 2 года цены не повышаем. Билеты, пожалуйста!» Но горожане проходили мимо, толком не замечая мальчика. Сеньор в зеленом пальто подобрался ближе. «Что, Пьеро, не берут?» — спросил он картавя. Ответа не последовало. «Так вот, значит, как зовут этого мальчика». Тут сеньор выхватил у Пьеро стопку билетов и проворчал. «С тобой только горем торговать. Лучше иди и готовься к представлению». Пьеро кивнул и, развернувшись, пошел в здание театра. А человек в зеленом пальто натянул на лицо улыбку и нырнул прямо в толпу. «Сеньорита?» — преградил он путь одной из горожанок. «Вижу, на вас нет кольца. Есть основания полагать, что вы не замужем. Но почему? Возможно, причина кроется в том, что вы совсем не выходите в люди. Как насчет посещения театра?» Сеньорите явно не понравились его слова, и она одарила его грозным взглядом. Оценив ее формы и размеры, весьма немаленькие, человек в зеленом пальто решил отступить. Но это не означало, что он уйдет с площади, не продав все билеты. Буратино был так очарован бодростью этого сеньора, что его настроение мгновенно поднялось. Он тут же позабыл про ссору с папой Карло и пустился вслед за Пьеро. В театре наверняка еще интереснее, чем в школе. Но у самого входа сеньор в пальто схватил его за руку. «Куда без билета?» — воскликнул он и тут же замер. Кажется, у него даже задрожала бородка. Он ощупал руку Буратино, а затем отпрянул в сторону. «Что это? Дерево?» Буратино кивнул. «Ой!» С жалостью скривившись, протянул сеньор и снова принял чуть надменный вид. «Как не повезло-то! Ты с рождения такой?» «Меня сюда пригласили!» Не впопад ответил Буратино. «Поэт в цветном сюртуке!» «Кто?» Сеньор замешкался, но собрался и помахал перед носом Буратино билетами. «А, кажется, я понял. Разве ты не знал, что кого зовут, тому билеты дают?» Мимо них прошел горожанин с билетом. Сеньор в зеленом пальто кивнул ему и пропустил в театр. «Вы тоже поэт?» – удивился Буратино. «Что ж ты деревянный такой?» – усмехнулся сеньор. «Билет, говорю, нужен. 2 золотых». Буратино глубоко задумался, а потом взглянул на азбуку у себя под мышкой. «Сколько там за нее?» – просил торговец в лавке. «Да, Буратино не успел ее прочитать, но ведь папа Карло сказал, что в школе его больше не ждут, а значит...» Буратино чуть помедлил и протянул книгу сеньору. «А у меня есть азбука». «При чем тут азбука?» – удивился тот. «На ее обложке золотые буквы, а внутри картинки. Я могу обменять ее на билет?» Сеньор потрепал свою бородку, но все же взял у Буратино азбуку, раскрыл ее и полистал. Поскреб ногтем золотое тиснение и снова с недоверием взглянул на Буратино. «Это точно золото?» Мальчик кивнул, и тогда сеньор прикарманил азбуку. «Ну, книги, конечно, не твердая валюта, но сойдет. Только сядешь с краю и не смей отсвечивать». И вот перед Буратино распахнулись двери в театр. Он смотрел на все круглыми от удивления глазами. Какое волшебное место! Он почти сразу оказался в полутемном зале, в центре которого висела тяжелая бархатная красная штора. Здесь царила какая-то особая атмосфера, таинственная и одновременно манящая. Гости тихо переговаривались, но стоило погаснуть свету и заиграть музыке, как они тут же замолчали. Красная штора стала медленно разъезжаться в разные стороны. Буратино раскрыл рот от удивления, но тут прямо у его уха раздался шепот. «Сеньор, опомнитесь!» — это был Джованни. «Вы только что своими руками отдали ценнейшую азбуку, за которую папа отдал еще более ценнейшую куртку». «Нельзя сказать более ценнейшее», — шикнул на Джованни Антон. Буратино на мгновение стало стыдно, но тут занавес окончательно открылся, явив две фигуры. Буратино тут же позабыл обо всем на свете и, сев с краю, жадно уставился на сцену. Мальчик в белом балахоне, Пьеро, играл на струнном музыкальном инструменте круглой формы. «Как же он называется?» пытался вспомнить Буратино. Папа Карло однажды рассказывал ему о таком. «Точно! Мандолина!» А над сценой, сидя на сверкающем месяце, сидела девочка с синими вьющимися волосами. Она была прекрасна. В голубом платье, украшенном рюшами и белыми бантиками, она была похожа на ангела. Пьеро повернулся к ней и затянул грустную серенаду. Он пел протяжно и отчаянно, так что у Буратино будто что-то защемило внутри. Как прекрасна картина под названием «Мальвина». В ней поэзия, свет и добро. Отчего ж я в печали, сам себе отвечаю, сам себе отвечаю, обречен на страдание, Пьеро. Пока Пьеро пел, месяц двигался над сценой, все дальше и дальше удаляясь от него. Вдруг, откуда ни возьмись, из-за кулисы кто-то выскочил. «Сколько можно скулить, а?» Буратино узнал мальчика, который катался на моноколесе и раздавал листовки. В руках он держал дубинку. «Арлекин, я страдаю от несчастной любви», — ответил ему Пьеро и покосился на дубинку. «Страдай потише!» — крикнул парень в цветастом камзоле, и Пьеро повторил конец своей песенки потише. Сам себе отвечаю, сам себе отвечаю, обречен на страдания Пьеро. Арлекин повернулся к залу и спросил с хитрой ухмылкой. Все равно раздражает, да? Буратино очень удивился, когда публика зааплодировала. Как странно. Его ничего не раздражало. Наоборот, он был готов и дальше слушать грустную серенаду. «Предлагаю тебе заткнуться!» — весело сказал Арлекин под одобрительные вопли публики. «Влюбленные поют, не затыкаясь!» Гордо протянул Пьеро и снова запел. «Как прекрасна картина!» Бах! Произошло непостижимое. Арлекин ударил дубинкой Пьеро. Зал засмеялся, а Буратино чуть привстал со своего места. В отличие от остальных, он был совершенно серьезен. Арлекин снова нанес удар прямо по спине бедного Пьеро и еще несколько тумаков. Пьеро продолжал петь и пытался уворачиваться, но у него плохо получалось. Наконец он упал на четвереньки и начал ползать по сцене, чтобы избежать новых ударов. Буратино больше не мог оставаться в стороне. «Зачем он его лупит?» — спросил он. Из-за ворота курточки послышалось кряхтение. Это пожилой сеньор Алессандро показал свои усики. «Это действо называется комедия дель арте», — принялся объяснять он. «В этом весь смысл, так что, сеньор, пожалуйста, не беспокойтесь и займите свое место». «Но он же его сломает!» — не унимался Буратино. А на сцене появился новый герой — мальчик с двумя собаками. Зрители тут же стали приветствовать его. «Кто тут дерется без нас, Артемона и его верных псов?» — задорно крикнул мальчик и, посмотрев на собак, отдал команду. «Симона, Мартина, взять!» Собаки побежали за Пьеро. Тут уж Буратино не стерпел и выскочил на сцену. «Прекратите! Так нельзя! Не бейте его!» Маленький храбрец был готов сам драться за того, кого обижают. Собаки вдруг заскулили, а все на сцене с удивлением уставились на Буратино. И драчуны, и девочка с синими волосами, и бедный Пьеро. Тогда он ловко подпрыгнул к Арлекину и попытался выхватить у него дубинку. Однако парнишка крепко вцепился в нее и тянул на себя. Буратино не отступал. Зал испуганно затих. «Ты кто?» — первым опомнился Пьеро. «Я Буратино», — представился его спасатель. По залу пронесся шепот. «Кто это? Кто такой этот Буратино? Он что, дерево?» Наконец Арлекин выдернул у него из рук злосчастную дубинку и совершенно беззлобно спросил. «Ты кукла? А голос откуда?» «Это мой голос!» — возмутился Буратино и стал переводить взгляд с Пьеро на его возлюбленную. «Разве вы не видите, что он страдает от любви? Нельзя его обижать!» Он махнул в сторону девочки. «А ты почему там сидишь? Он же для тебя поет!» Его слова вызвали новую волну смеха в зале. Пьеро грустно улыбнулся, а девочка осторожно спустилась с месяца на сцену. «Ты это...» Арлекин легонько ткнул Буратино дубинкой в бок. «Сгинь!» «Сам сгинь! Ты сам всех звал на представление!» Обиженно проговорил Буратино. Зал совсем зашелся в хохоте. Все это было неожиданно и очень интересно. Таких страстей на сцене никто еще не видал. А Буратино искренне не понимал, что происходит. Ему же сказали, что его тут ждут, а там, где ждут, должно быть, ну, как дома, а дома не бьют. «Если бы я знал, что в театре колотят людей, ни за что не отдал бы вам азбуку!» — возмутился Буратино. «Верните! Мне такое не нравится!» Зал уже было не угомонить, И только Буратино решил высказать всем, как они неправы, как услышал, что кто-то кричит его имя. «Буратино!» Вглядевшись в темноту зала, мальчик узнал своего отца. В руках папа Карло держал смятую листовку. Должно быть, увидев ее, он догадался, где искать своего сына, но не успел Буратино ничего ответить, как занавес захлопнулся прямо перед его носом. Несколько секунд тишины сменились оглушительным ревом. «Буратино! Буратино!» — кричали зрители, аплодируя дерзкому смельчаку. Когда занавес упал, артисты в ужасе переглянулись. Нет, все это было совершенно не по сценарию. И если бы Буратино не был так возмущен, то он заметил бы, с каким ужасом и страхом все четверо поглядывали в ложу наверху, пока занавес еще был открыт, и услышал бы зловещий стук трости за кулисами. «Не смейте бить людей!» — упрямо продолжал Буратино. «Понятно вам? Я расскажу о вас в школе, и вас никогда туда не пустят!» Школа уже не казалась Буратино плохой. Там хотя бы никого не колотили, пусть порой и оставляли деревянных мальчиков без головы. «Спокойно, мой друг!» — прозвучал низкий голос у самых кулис, и Буратино замолчал. Распахнулась занавеска, и из бокового прохода появился большой и свирепый сеньор в цилиндре и в кожаном пальто. В первую очередь все внимание привлекало его большое мясистое лицо с роскошными завитыми усами и длинной бородой, заколотой золотой булавкой. Он был похож на яростного зверя. Буратино вспомнил, что уже видел его на листовке, которую раздавали на площади. Великан нахмурил блестящий потный лоб, окинул острым взглядом дрожащих, как травинки на ветру, артистов и вскинул трость. Артемон, заскулив как пес, отшатнулся. Сеньор подошел к Буратино вплотную, снова занес свою трость и медленно провел ей у мальчика над головой, а затем хмыкнул. «Да, ниток и правда нет. Ха, как странно. И в то же время поразительно. Как так вышло, что ты живой?» С неподдельным любопытством пророкотал он. «Ты ведь живой?» «Живой», — ответил Буратино. «Не знаю как. Вышло и все». «То есть ты двигаешься и принимаешь решения самостоятельно? Без чьей-либо помощи? Без всяких механизмов и невидимых крепежей?» Сеньор и правда выглядел пораженным. Он много лет работал в театре и знал, что обычно куклами управляют люди. «Ха-ха! В чем же подвох?» «Это у вас тут подвохи!» — насупился Буратино. «И побои!» Сеньор с артистами переглянулись. «Ке дивертименто! Вот веселье!» «Нет-нет-нет-нет-нет, постой!» — оскалился он в улыбке. «Ты понимаешь, что такое пьеса, спектакль, театральное искусство? Ну, если вкратце, все, что ты видел — игра!» Буратино совсем растерялся. «Но они били его!» «Это называется сценический бой. Это не по-настоящему!» — объяснил ему великан и повелительно махнул рукой артистам. «Артемон!» Мальчик, который был на сцене с собаками, угодливо кивнул и подскочил к Орликину. Медленно поднял правую руку, как бы невзначай выставив у груди левую, и замахнулся на Орликина, будто хотел влепить ему пощечину. Но так и не коснувшись его щеки, Артемон шлепнул левой рукой по своему правому плечу, из-за чего раздался хлопок. А Орликин сдвинул в сторону нижнюю челюсть и невозмутимо протянул: «Ай!» «Показательный спектакло!» Из-за ворота под курточкой у Буратино послышались тараканьи аплодисменты. Артемон и Орликин раскланялись, а Буратино изумленно раскрыл рот. Повисла пауза. Сеньор с тростью раскатисто и продолжительно хохотал. Но ты ведь не думаешь, Бомбина, что тут кого-то бьют по-настоящему? Наконец спросил он. Артисты тихо и угодливо засмеялись ему в унисон. Но как только великан замолк, они тоже затихли. Сеньор склонился к Буратино и по-отечески потрепал его опилочные волосы. «Кажется, заноза», — посмотрел он на руку. «Ну ничего, ты среди друзей, дорогой. Буратино, я правильно услышал?» «Да», — кивнул Буратино. «А как вас зовут?» «Ты правда не знаешь, кто я?» — удивился сеньор и, увидев растерянный взгляд Буратино, на этот раз повелительно кивнул девочке. «А Мальвина?» Та вышла вперед и торжественно провозгласила. «Буратино, перед тобой заслуженный деятель искусства Лангобардии, обоих берегов Болоньи и княжества Пьембино, маркиз Великого герцогства Тосканского и верховный сеньор Театральной ассоциации Южного Монако, ментор Ли Пьяченца и грандюк дель Мирандола, его сиятельство досточтимый Дон Карабас, хозяин и директор нашего театра!» Дон Карабас только смущенно отмахнулся, когда Буратино посмотрел на него с нескрываемым восхищением, а потом вдруг поднял палец вверх. «Тихо! Слышите? Зовут!» — прошептал он, и до ушей артистов и Буратино донеслись звуки ликования. Мальчик растерянно посмотрел на новых знакомых, а глаза Карабаса алочно сверкнули. «Да, да! Публика зовет тебя, дорогой!» Приобняв Буратино, он подвел его к занавесу. Вместе они выглянули через щелку в зал. Зрители повскакивали со своих мест и скандировали: «Буратино! Буратино! Буратино!» Они выглядели абсолютно счастливыми. Все хотели видеть его и только его, храброго героя. «Вот они! Наши кредиторы! Наши кормильцы!» — улыбнулся сеньор-директор. «Вот им всем мы и должны». «Что должны?» — не понял Буратино. «Должны радовать и удивлять! Это и есть наша миссия. А они в ответ подарят такую любовь, с которой ничто не сравнится. Но для этого, конечно, придется много работать. Талант — это всего лишь 10% успеха. Твоя фактура...» Карабас постучал пальцем по голове Буратино, и та отозвалась гулким деревянным стуком. «Еще 10. А 80% — трудолюбие и дисциплина. Вот три заповеди для артиста. Ты же пришел к нам стать артистом?» Буратино не мог поверить своему счастью. Так значит, его приняли? Он всем понравился? С ним хотят дружить? Но тут он вспомнил неприятный случай в школе. «А ничего, что я немного деревянный?» — спросил он. Карабас ободряюще взглянул ему в глаза. «Деревянность — это лучшее, что может быть в артисте репертуарного театра!» Сомнения ушли, и Буратино вновь почувствовал себя так хорошо, как будто его и правда здесь ждали, как будто они знали, что он придет к ним и изменит их жизнь к лучшему. Тут, в боковом проходе за кулисой, появился сеньор в зеленом пальто. Он тяжело дышал. Буратино вспомнил, что обещал ему не отсвечивать, и смутился. «Дуремар!» — внимательно посмотрел на него директор. «Сеньор Карабас!» — выдохнул сеньор в пальто и кивнул на прячущего взгляд Буратино. «Сюда рвется Карло. Говорит, что он отец деревяшки». «Какой Карло?» — удивился Карабас. «Наш Карло?» Молчавшие все это время Симона и Мартино утвердительно гавкнули. А Буратино понял, что отсвечивание тут ни при чем.